Глава 57. Мерседес. Относя в очередной раз на кухню грязные стаканы, она замечает, что из-под двери комнаты начинает литься вода. Пока еще немного, небольшая лужица, которую вполне можно принять за результат нерадивой влажной уборки. Но она все прибывает и прибывает, отвоевывая пол по миллиметру. Еще чуть-чуть, и ее окажется вполне достаточно для драмы, в которую будет обязан вмешаться Пауло. Роберто явно не в настроении. Месит на мраморной разделочной доске тесто для хлеба, приминая перед второй расстройкой. Ему надо отправить на принцессу Татьяну 12 буханок, чуть прихватив их в печи и упаковав полуфабрикат в пластиковые пакеты. А помимо этого пироги, сыр, выпечку и ветчину, которую заказал Мэтью для стега. Они ни о чем не думают. Ворчит он, опять швыряя тесто на доску, с таким видом, будто решил заехать злейшему врагу по физиономии. У меня все было под контролем, но вдруг он решает, что они пробудут в море на день больше, чем планировалось. «Радость моя», — говорит ему Мерседес. «Нам со Стефани пришлось 20 минут возиться, чтобы впихнуть Татьяну в корсет. Так что считай, что тебе еще повезло». «Может, он сел после стирки?» — спрашивает Нуна, готовя тесто для круассанов. «Ага», — отвечает Мерседес, — «в этом все дело». «Я видел ее», — говорит Роберто. «Это что-то. Сразу подумал, что завтра неплохо было бы приготовить крем-карамель». Они тихонько хихикают. «А кого она изображает-то?» — спрашивает Роберто. «Миледи Винтер», — отвечает Мерседес, — «из трех мушкетеров». «Интересно. Разве ей не отрубают голову?» «Можем только надеяться». Они смеются. Эта неделя стала для них настоящим испытанием. «Скорее корсет ее удушит», — говорит Мерседес. «Можно я воспользуюсь посудомоечной машиной? Хочу привести сало в порядок». «Конечно», — отвечает он. Кто-то стряхнул пепел с сигары на подлокотник белого дивана, и она на секунду приходит в ярость. «Что за люди? Никакого уважения, ни капли». Но потом вспоминает, что ей больше никогда не придется убирать все это дерьмо, и успокаивается. Особенно, когда осознает, что за возможность перед ней открылась. Нажав кнопку переговорного устройства, она вызывает Урсулу. Будет гораздо лучше, если панику поднимет не Мерседес, а она. Нужно придумать как можно больше слоев отрицания между Мидами и ее причастностью к произошедшему. Урсула склоняется над пятном. «Да твою же мать!» «Знаю», — поддакивает Мерседес, — «так жаль. От напряжения у нее внутри все зудит. Ей хочется с громкими криками пуститься по комнате вскачь». «Блин!» — цыкает Урсула, пытаясь оттереть отметину пальцами. «А второй комплект чехлов все еще в чистке. Черт, как думаешь, сможешь его вывести?» «Не знаю. Может, попробовать отбеливателем?» «Думаешь?» «Мне кажется, лучше одним из пятновыводителей, которые мы храним в кладовке». «Попробовать, конечно, можно», — говорит Урсула. «Но, по-моему, без отбеливателя не обойтись». Мерседес протягивает ей ключи. «Можешь глянуть? Может, найдешь что-нибудь подходящее из средств?» «Да, конечно», — со вздохом отвечает Урсула и бесшумно уходит по коридору. Мерседес ждет, скрежещет зубами, и ждет. Это невыносимо. Любая мелочь, и все пойдет наперекосяк. Любая. Из холла доносится голос Урсулы. Она зовет ее по имени, возвещая о начале конца. «О, Боже!» — восклицает Мерседес. «Но откуда она здесь?» — спрашивает Урсула. «Из комнаты охраны?» «Там есть комната?» «Ну да». «Я так и знала. Мне сразу показалось, что этот дом какой-то странной формы, и какой-то комнаты явно не хватает. Почему я только сейчас узнала?» «По вполне очевидным причинам», — отвечает Мерседес. «Это вроде как тайная комната». «Но ты-то в курсе?» «Кому-то же надо было наводить там чистоту». Мерседес делает паузу для пущего эффекта. «О, Боже! Я же убиралась там сегодня. Неужели я не закрыла кран?» Ей несложно звучать напуганной, от страха ее и правда бьет нервный озноб. «О, Господи, она меня убьет! Боже, правый!» «Так давай, открывай!» — говорит Урсула. «Не могу, я не знаю кода!» «Серьезно?» — спрашивает Урсула, порой соображая на удивление туго. «Конечно, не знаю!» «Ну, почему?» «Да потому что у них нет ни малейшего желания меня туда впускать. Потому что если я не знаю кода, то не смогу никому его сообщить», — срывается на нее Мерседес. «Прости, это я от стресса. О, Боже, мне придется сказать Паулу. Господи Иисусе, он потом доложит ей причиненный ущерб. Они вычтут из моей зарплаты, а там барахла на сотни тысяч долларов. Боже милостивый!» Она умолкает, чувствуя, что на глаза взаправду навернулись слезы. Одно только упоминание денег вызывает у нее рефлекторную реакцию. Сколько раз ей казалось, что до свободы уже рукой подать, но потом неизменно обнаруживалось, что по какому-то финансовому волшебству ее долг только вырос. «Если у меня и сегодня ничего не получится», — думает она, — «я просто умру. Это должно сработать. Если мне придется остаться здесь еще хотя бы на один день, это меня убьет». «Не переживай, все обойдется, я в этом уверена», — говорит Урсула, похлопывая ее по плечу. «Если это действительно комната безопасности, все оборудование внутри должно быть защищено». Потом подходит к переговорному устройству и вызывает Паулу. Он наверняка спал. Волосы на затылке всклокочены, глаза красные. «Да у вас тут настоящий потоп», — спокойно произносит он. «Паула, прошу тебя, открой мне дверь», — говорит она. «Пожалуйста». «Строго говоря, я обязан связаться с мисс Мит», — отвечает он. «У меня нет права впускать туда кого-то без ее согласия». «Ну, Паула, она же на балу!» Он задумчиво чешет затылок и говорит. «Это да». «А воды все больше!» «Тоже да», — вздыхает он. «Ладно, вы, девочки, пока идите в гостиную, а я открою дверь и потом вас позову». «Спасибо», — говорит она, — «спасибо. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Клянусь, ты спас мне жизнь». «Гарантии давать не стану», — отвечает он. «Сама знаешь, если поднимется тревога, я не смогу тебя прикрыть». «Знаю, знаю», — отвечает она. «Тогда давайте, идите». Она молчит, ждет, глядя, как Паула распахивает спрятанную панель и вбивает код. Мерседес всегда задавалась вопросом, как можно быстро попасть в эту комнату в случае вторжения в дом. Но ей понятно, что комната здесь совсем не для этого. До ее слуха доносится лязг открываемой двери, плеск рвущейся наружу воды и ругань Паулу, когда та заливает ему ботинки. «Идите!» — зовет их он. «Она в полном вашем распоряжении! Хотя, я думаю, вид вас не обрадует». Воды по щиколотку. Она разлилась по всему холлу. Дверь явно сделана на совесть. Они шлепают по ней ногами, встают на пороге и заглядывают внутрь. «Боже милостивый», — произносит Урсула. Вся комната промокла насквозь. Ковер, стулья. Вода тонким слоем покрывает журнальный столик, медленно стекая с него по капле. Паула уже у раковины. Закрывает кран. «Ну дела», — произносит он. «Ну ты даешь, Мерседес. Потрудилась на славу. Это ж надо было оставить в раковине затычку». «Вау!» — выдыхает Урсула. «Вот это да!» Шлепая по воде, Мерседес прикидывает нанесенный ущерб и говорит. «Боже, она меня точно убьет». «Это точно», — поддакивает Паула. «Прости, Мерседес, но скрыть эту историю, боюсь, у нас не получится». Она опускается в кресло, тут же чувствуя пятой точкой воду, которая просачивается сквозь рабочую одежду. Из-под тишка поглядывает на ящички, в которых лежат DVD. Замков на них нет. Кто бы сомневался, сама эта комната — огромный сейф. «Сделаем, что сможем», — произносит Паула, стараясь ее утешить. «Уверен, что к их возвращению обстановке можно будет придать куда более привлекательный вид. У Артура в садовом сарайчике можно взять эту штуку для откачки воды из бассейна». «Я понятия не имела, что все это здесь», — вновь берется за свое Урсула. «На кой черт здесь все эти экраны? Они что, нас записывают?» Мерседес в отчаянии качает головой. «Я просто О, Господи, вся эта электроника. Мне даже... Полагаю, говорит Паулу, беря с полки рядом с огромным экраном пульт, что можем заодно и выяснить худшее. Нет, Господи, Боже ты мой, а если закоротит? Мерседес вскакивает на ноги, пытается вырвать пульт у Паула из рук, но тот поднимает его высоко над головой, чтобы она не могла достать. Ему вся эта история доставляет удовольствие, думает она. Вот мерзавец. Самое веселое из всего, что случилось с ним за месяц. Если закоротит сейчас, значит, закоротил раньше. Смотри, вода дошла только до подлокотников кресел, а розетки, как и экраны, расположены гораздо выше. Сервер, похоже, конец, но в чем-то должно было не повезти. «А как же...» — начинает она. «Кроме того», — продолжает он, нажимая на пульте кнопку включения, «мы можем выяснить...» Экран возвращается к жизни. Видео. Женское лицо крупным планом, увеличенное до размеров пони. Месиво из порезов и синяков. Неподвижное затуманенное выражение без малейшего проблеска надежды. Длинные потеки высохших слез на обезображенной коже. Лицо на экране резко двигается взад-вперед, скользя по какой-то блестящей поверхности, мокрой от крови. Мерседес чувствует, как подгибаются колени. Это Донателло.